руки Рис ломила, как при лихорадке. И так же лихорадочно она стала растирать их. «Я же сказала, мы обо всем сообщили в полицию». «Я бы знал об этом от Броуди. Я сам сказал ему, будто получил информацию от полиции штата и попросил приехать для уточнения кое-каких деталей». Рик взял со стола чашку с водой и таблетку. «Вот, выпей это». «Не буду». «Это твои таблетки. Как я понял, от беспокойства. Так будет полегче. К тому же я хочу, чтобы в крови у тебя нашли лекарства. Глотай же, иначе мне придется запихнуть это тебе в глотку». Она взяла стакан и таблетку. Удовлетворенно кивнув, он сел, положил руки на колени. «Подождем несколько минут, пока таблетка подействует. Поверь, мне очень жаль, что все так получилось. Броуди был моим другом. Против тебя я тоже ничего не имею, но мне нужно защищать мою семью». «А ты думал об этом, когда спал с Диной Блэк?» Лицо его закаменело, однако он кивнул. «Да, я совершил ошибку. Я люблю жену, детей. Они для меня главное в жизни. Все дело в мужских потребностях. Мне приходилось удовлетворять их, но это никак не сказывалось на моей семье. Я всегда был прекрасным отцом и мужем, всегда заботился о своих близких». «Надо же! Он искренне верит в это», — подумала Рис. «Интересно, сколько еще людей пребывает в подобном заблуждении?» «Ты заботился о них на пару с Диной. Одна ночь. Предполагалось, что это будет всего только одна ночь. Секс и ничего больше. Те потребности, которые лучше всего удовлетворять на стороне. Одна ночь из целого множества других. Но я не смог остановиться. Что-то в Дине зацепило меня. Это было похоже на болезнь. Какое-то время я действительно считал, что люблю ее, что могу сохранить обеих, ее и жену». «Свет и тьма», — промолвила Рис. «Именно». Его улыбка была невыразимо печальной. «Я дал Дине все, что мог, но она требовала большего. Она хотела, чтобы я оставил Дебби, оставил детей. Это было немыслимо. Я не мог потерять их. Мы поругались, здорово поругались, и я словно бы проснулся. Пробудился от темного затянувшегося сна. Тогда-то я и принял решение порвать с ней. Но она не смирилась с этим». «Проснись же, Броуди!» — в отчаянии подумала Рис. «Проснись и скажи, что мне делать?» «Дина продолжала названивать мне. Потребовала денег. $10 000, иначе, мол, все расскажет жене. Но у меня не было такой суммы, о чем я ей сказал. Она заявила, что лучше бы мне ее найти, если я не желаю потерять свою семью». «Как ты себя чувствуешь? Спокойней?» «Я видела вас у реки». «Видела, как ты убил ее». «Я просто хотел поговорить с ней. Вызвал ее сюда, я часто приводил ее в этот дом, пока еще был во власти сна, но в тот раз, когда она пришла, я понял, что не могу говорить с ней здесь». «Пожалуй, тебе стоит принять две таблетки». «Ты отвел ее к реке». «Я не думал ни о чем таком, просто хотел прогуляться. Мы просто шли молча, пока, наконец, не вышли к реке. Я сказал, что мне, может, удастся наскрести пару тысяч, что я готов отдать ей эти деньги, если она уедет из Вайоминга. Но уже тогда я знал, что это не сработает. Заплати один раз, и будешь платить всю жизнь. Она заявила, что ей не нужны эти крохи, сказала, чтобы я взял деньги из той суммы, которую мы откладывали для детей. Просто не знаю, зачем я рассказал ей о том, что мы купим на университет для девочек. Но теперь уже она требовала не 10 тысяч, а 25. 25! Или я останусь ни с чем. Без жены, без детей, без репутации.